Глава 13. Кофе с доставкой. 20 февраля. Суббота. Просыпаюсь от того, что светло слишком. Подозрительно даже светло. Такое солнце обычно к тому моменту уже, когда я кофе на работе пить сажусь. Блин! И будильник, зараза такая, не сработал. У-у-у! Опоздала! Черт! Никогда такого не было! Черт, черт, черт! Резко подскакиваю в одеяле, ногой запутавшись. Упасть не хватало еще. Консилер-то закончился, синяки, если лицо расквашу вот так, нечем замазывать будет. Так, собралась. Думай, кофе по пути перехвачу, главное умыться. Пулей в ванну. Пулей в ванну. Боже, что за жесть в зеркале показывают. Опять на животе уснула, щеки помялись, красные. Глаза блестят, лихорадочно заболела. Щупаю лоб. Тьфу ты. Блин. Смеюсь над собой, выдыхая. Надо же вчера так перегреться было. Начисто все из головы вылетело, что как минимум выходной сегодня, суббота, блин, что я в отпуске вообще. И главное, с какой энергией подорвалась. В будни бы так. Уф, сумасшедший вчера был вечер. Если б не Костя, вообще идеальный. Впрочем, к лучшему. Все к лучшему. Не рассказала бы тогда ничего. А мне, оказывается, нужно было это. Выговориться. По-настоящему. Не то чтобы я совсем ни с кем не делилась. Близкие видели, что с нами за годы брака происходило. Переживания мои ощущали. Да и потом обсуждалось многое. Но чтобы вот так, с самого начала и до конца, со всеми эмоциями. Мама знала, конечно. Вот только в ее восприятии все равно я разведенка, брак сохранить не сумевшая. Хорошо без прицепа. Нет. В лицо она не осуждала никогда, даже, в принципе, поддерживала. Ну, так, по-своему, как умела. Но чувствовалось, что... Перед соседями стыдно. У нее-то не было такого. Если б не папин инфаркт, жили бы они и сейчас. Все друг другу прощали. Ей, наверное, представлялось, и у меня так должно было быть. Транслировала мне. Раз изменил, виновата сама. Значит, не додала чего-то. Все на работе своей растрачиваешь, а мужику тепла элементарно не хватает. Вот и... выговаривала разочарованно. А вчера Дмитрий, кажется, понял. Все, без оговорок, как есть. Понял, что выбор свой. Девчонка 17-летняя с глазами закрытыми делала. Молодостью, глупостью, черт знает чем еще зашоренными. И все открывать не хотела их. Чужими убеждениями какими-то жила. Понял. И безоценочно, безусловно, принял. Я поэтому и не выдержала, разрыдалась. Так мне, оказывается, именно этого и не хватало, чтобы выслушали, не критикуя и не осуждая, не разочаровались во мне. Удивительно. Телефон с сообщением тренькает. 9 еще нет, кому выходной не имется? Спишь? Явно с улыбкой спрашивает. Надо же, только о нем думала. Сплю, отвечаю вчерашней моей подушке, в которую я знатно поплакалась. Выходной же. Тебе-то чего не отдыхается? Да вот, кофе тебе несу. Перезванивает тут же. Не пила ведь еще. Вот это сервис. Прокашлявшись, отвечаю. Хорошо в порядок себя привести успела и завтрак затеяла. Я у подъезда твоего почти. Этаж? Квартира какая? Совершенно обыденно уточняет. А если б спала? Негодую. Надо же, без приглашения, да в такую рань. Так кофе остыл бы. Збруев невозмутим. 56-я, 4-й этаж. И тут же, как дурочка, к двери бегу. И как он вообще дом мой запомнил, а? По темноте ведь вчера возвращались. Хотя в ту субботу мы, получается, здесь же, на углу, по сути, и встретились. Да и гостиница его, в общем-то, недалеко. Все в одном квартале. Как удобно живу. Поднявшись, мужчина совершенно свободно в квартиру заходит, разувается сразу, одной ногой на задних ботинок наступая. Такая обыденная, будничная совершенно деталь. Все мои шаблоны и стереотипные представления разрывает. Куда уж понятнее ближе. Ты пока завтракать будешь, с кофе тебе компанию составлю. Пригласишь ведь? Подмигивает он. А если не приглашу, обратно обываться будешь? Прищуриваюсь я, с трудом довольную улыбку сдерживая. Не хотелось бы, конечно. Руки, видишь, подставкой кофейной заняты. Неудобно будет. и тут же на тумбу напитки пристроив, тянется за поцелуем. «А ты, значит, позавтракал уже?» Вот не люблю гостей без приглашения, но его непосредственная напористость нравится. Будто так и было всегда. Солнечное, расслабленное субботнее утро, выходной долгожданный, кофе, мы. «Ага, и ты давай побыстрее, не наедайся только слишком», — переключается на деловой тон. «Чего это?» — поднимаю брови, недоумевая. «А то на лыжне провалишься». Смеется, нисколько не сомневаясь в моем согласии. Да я такими темпами за неделю эту весь план по зимним увеселениям выполню. Каток – пожалуйста, лыжи – вот. Надо же, 100 лет в лесу зимним не была. У нас неплохой комплекс лыжный в пригороде. Дмитрий его и приметил, оказывается. И оборудование, и одежду на месте можно совершенно спокойно в прокате взять. Ничего с собой не тащить. Очень удобно. Не Роза Хутор, конечно, но для Раменска вполне. К нам даже из других регионов ради этого комплекса приезжают. Причем и зимой, и летом. Вечно у них соревнования какие-то, концерты, активности. Много мероприятий для детей, в целом для семьи. Я, правда, только один раз и была у них в самом начале, осенью еще. Об остальном лишь мельком слышала. «Ну, слушай, уютно тут у тебя», — оглядывает он мою квартирку. «Да я полгода только как въехала. Бабушка здесь жила. Не все еще переделала, кухню вот с прихожей только и санузел. Хорошо, что завтракаем на кухне. До зала и спальни руки у меня не дошли пока. Там перестановки минимальные». «Светло очень, тепло так, по-домашнему. И тебе как-то подходит». Совершенно серьезно на мои оправдания отвечает и улыбается, будто и вправду доволен. «Мне здесь хорошо тоже. Всегда так было. Еще когда бабушка жива была. И знаешь, вроде один дом, но у соседей, например, холодно зимой могло быть, а здесь теплее всегда. А ведь не индивидуальные, как у многих сейчас. Обычные, центральное отопление, батареи одинаковые у всех. Но вот так. Приходила к ним с дедом греться. Думала, с ремонтом выветрится это, но нет, вроде. Тоже улыбаюсь». На территории лыжного комплекса на Збруева поглядывали периодически, сомневаясь будто. Все-таки узнавать начинали, судя по всему. Но балаклава спасла от излишнего внимания, а с очками и вовсе узнать невозможно стало. Надо сказать, склоны здесь очень хорошие. Один учебный, с небольшим перепадом высоты, как раз для меня. И еще один, повыше, на котором я не была даже, только в рекламном ролике видела. Дмитрий сетует, что и тот, и второй для него маленький совсем. А мне в плуге с трудом спускающийся, и на учебном отлично. Впрочем, если с первыми моими попытками встать на горные лыжи сравнивать, теперь-то я двигаюсь идеально. Тогда от инструктора совсем не отлипало, ногами лишний раз пошевелить, опасаясь. Он за палки меня держал, и руки я так от него и не оторвала. Только скорость набирали, меня паника накрывала. Сейчас нравится даже. Тем более, что по сравнению с коньками все равно гораздо лучше получается. Наставник у меня нынче терпеливый. Подсказывает ненавязчиво, аккуратно направляет. Костя, когда мы вместе учились 4 года назад, только что идиоткой не называл, всячески негодуя, если не получалось ничего. Даром, что инструктор рядом стоял и все это слышал. Фу, не хочу вспоминать даже. К чему эти сравнения? Сейчас улыбаюсь. Легкий, радости и снегом искрящийся день. На солнце все, конечно, преображается. Каждая снежинка лучится, переливается. Даже наст под ногами и тот, кажется, скрипит задорнее. Много смеемся, ангелов снежных после катания делать собираемся. Дима, оказывается, не участвовал в подобном никогда. Как так? Правда? Это же все умеют! Смеюсь, подначивая. Глупости какие! А я человек серьезный. И хмурится показательно. Защекотать его хочется. Серьезный, ага. Если б себе не напоминала периодически, кто он. Совершенно не предполагала, что публичный человек настолько простым и близким может быть. Причем не абстрактно, а конкретно ко мне, близким. Вообще дистанции не ощущаю. А он и вовсе ее сокращает, перед сугробом меня на себя опрокидывая. «Эй! Ты вообще-то крылья должен руками делать! Теперь нечетко получится!» Лежа на нем в снегу, отчитываю. Вот что с ним делать? «Да я не понял просто. Говорю же, первый раз. Помощь твоя нужна». Подкалывает и вмиг надо мной оказывается, нас перевернув. Показывай мастер-класс. И какой теперь, блин, мастер-класс? Как вообще делать что-то, когда он вот так близко, лицом к лицу, взглядом скользит, обжигает, не касается почти, руками по обе стороны от моих плеч уперся, а мне другого хочется. Вес его на себе плотнее прочувствовать, еще ближе прижаться к коже, без костюмов этих лыжных, дыхание его ощущать. За ушком, в волосах, на шее, у ключиц. И губы. Смелые, горячие, от поцелуев припухшие. Жадно границы дозволенного и следующие. Фух. Снова жарко. Дышать невозможно спокойно. И ведь не делали ничего. Наваждение какое-то. Второй раз уже вот так, на морозе. Сейчас и вовсе, в снегу. Да у меня фетиш на зиму скоро появится. Так. «Чай пошли пить лучше», — прокашлявшись, говорю. «С кафешками тут не очень пока. И правда, народу много, а работает всего одна. И ассортимент у них — слезы. Термос мой в тему будет. Хорошо, что предусмотрительно взяла его вместе с бутербродами». «Пошли». Будто очнувшись, поднимается и меня за собой тянет. «Неужто его накрыло?» «Надумываю. Просто задумался, наверное». И тут же сама себе возражаю. Ага, задумался, лежа на девушке почти. Зрачки такие, что радужки голубой не видно почти. Голос осип. Жаром до сих пор обволакивает. Об одном, похоже, думали. Не предполагала даже, что в открытом багажнике машины может быть так уютно. Практически полноценно сидим, термос и еда между нами вполне комфортно устроились. Дима смеется, что только ради этого стоило X5 покупать. Я еще М5 рассматривал. Шикарный седан, конечно, по цене особенно, но кроссовер все-таки более универсальная тема. Делится он с улыбкой. Рассматривал еще Volvo XC90, но чисто из-за названия не взял. Слушай, я вот сейчас половину только поняла. Я вообще думала, это джип. Вообще не рядом, ты что? Выгибает бровь так, будто я глупость сморозила. И тут же рассказывает мне, что по примеру известного выражения «любой коньяк — это бренди, но не каждая бренди коньяк» с машинами ситуация отдаленно похожа. А для меня и вправду так было. Машина большая — значит джип. Дальше Збруев сосредоточенно рассказывает мне о различиях между кроссоверами — это как раз его машина, оказывается — внедорожниками и джипами. О том, как ошибочно их порой смешивают. В моем лексиконе теперь появляется слово «паркетник». Так, оказывается, называют иногда кроссовер, но все-таки он чуть проще, ибо в основном переднеприводной. Да и само название говорящее «паркетник», то есть для паркетных, ровных дорог предназначенный. Кроссовер же, как я теперь уже точно запомнила, у самого Збруева. Ох, как будто названий мало. И кроссовер этот предназначен изначально для города или хорошей трассы. Если еще проще, это, в общем-то, удобная такая укрупненная легковушка, иногда с полным приводом. Про привод я, слава богу, знала и так, не пришлось углубляться в тему. Внедорожник, как, собственно, должно было быть понятно из названия, более проходимый, он выше. Если разбираться и с джипом, то тут чисто брендовый, как я поняла, конфликт. Чтобы не было проблем с компанией Chrysler, которой принадлежал бренд джип, появился термин «внедорожник». Сравнивая проходимость и надежность конструкции, понимаем, что внедорожнику кроссовер, конечно, проигрывает. Хотя, по сути, на первенство и не претендует, у них разные цели. И надо сказать, так Дима объясняет все, что тупой я себя не ощущаю совершенно, а ведь сталкивалась уже с подобным. У нас на работе IT-специалисты вечно со всеми как с ущербными разговаривали, с такими лицами, поясняя какие-то технические моменты, что все лишний раз вопрос задать стеснялись. Сейчас интересно даже. Кажется, будто мужчина решительно во всем разбирается. И понятно, что озвученная мне информация лишь вершина айсберга. Детальными различиями по кузову, геометрии, подвеске Дмитрий меня не грузит, что, надо сказать, приятно. Так, поняла теперь. Тебе преподавать смело можно. Студенты в рот заглядывали бы. Делаю я заслуженный комплимент. Еще одна резервная профессия? — ухмыляется Дмитрий. — Ладно, по кроссоверу ясно, — подытоживаю я. — А Вольво-то почему из-за названия не взял? Да это шутка. Автомобиль хороший на самом деле. Поясняет. Просто многим машинам в народе прозвищ всякие дают. А, ну это я знаю. Копейка, горбатый. Перебиваю. Но про Вольво я что-то не слышал ничего такого. Вольво XC90. Первого поколения. Иногда бегемотом называли. Но чаще Ксюша. Отвечает мой сосед по багажнику. Ха, и это не по-пацански, да? Комментирую я. Сечешь. BMW X5 хотя бы X. Х5. В Татарстане вообще хабиш. Другое дело совсем. Шутливо поясняет свой выбор. Но вообще он помощнее просто. Двигатель пообъемнее. Максимальный крутящий момент опять же. Около 670 против 480 оборотов. Эй, вот сейчас вообще не по-русски началось. Возмущаюсь я обилию технических характеристик, по-прежнему ни о чем мне не говорящих. Дай джипы с кроссоверами в голове уложить. На самом деле... Заговорщицки склоняется ко мне этот невозможный специалист по всему на свете. Тут просто багажник больше. 650 литров, а там 302. И подмигивает. Багажник большой, значит. Чай заварился крепкий, терпкий, с травами и шиповником. Крышечку термоса открутили, и разлился насыщенный тягучий аромат, необыкновенный. Сразу семейные вылазки в зимний лес вспоминаются. Так хорошо было. Куртки и штаны от снега насквозь промокшие, на батареях базы лыжной сушились, а мы вот так же практически, совершенно по-простому разливали чай. Тоже из термоса. С сахаром непременно. Горячий настолько, рука кружку не терпела. Вот теперь все без сахара пьют. А тогда вкуснее не было ничего. И потом уже на закате, когда солнце в соснах терялось, домой возвращались. Уставшие, но совершенно счастливые. Вот и теперь, сдав оборудование и в свое переодевшись, в удовольствие еще по окрестностям гуляем. Дима, оказывается, тоже зимний лес любит. Также с родителями выбирался, баталии снежные устраивали с братом двоюродным и друзьями. Воздух хвойный, морозцем приправленный, колкий. Вдохнешь как следует, будто воды студеной из колодца. Махом бодрит. Гуляем под заснеженными деревьями, разглядываем выбеленные переплетения ветвей. Хрупкие снежные кристаллики. Удивляемся простым этим настоящим чудесам. А потом... Дергаю резко за самую большую ветку и бегу-бегу, задыхаясь от восторга. Снова валимся оба в снег, смеемся и щекочем друг друга. Много о семье говорим, о милых традициях. Сейчас у него отец только остался, мамы давно не стало. И то, что узнаю это все от него, а не из интернета, для меня бесценно. Точно теперь ничего о нем искать не стану. Он ведь живой человек, с чувствами, эмоциями. Его вот так вообще не узнавать. А не сплетни в сети собирая, как Светка наш. И узнаю. С каждым днем больше, ближе, черт, роднее. Кажется, мужа за все эти годы настолько близким не чувствовала. А тут... Боже, да у меня отпуск заканчивается только... Что ж, 2 недели всего прошло, а со знакомства 3? Сбруев на площадку ушел, а я вспоминаю, как он остался в первый раз. Без договоренности, без намеков и просьб. Просто будто так и должно быть. Совершенно обыденно и привычно. Снова будто так было всегда. И я не возражала совершенно, хотя до него старалась ни с кем не сближаться быстро. А уж ночевать. Увольте, к себе домой, пожалуйста. Ни о чем мне ухо сопеть в ночи. Буду я привыкать еще ко всяким там. Не для вас кровать моя двуспальная застилалась, и подушка ортопедическая приобреталась, между прочим. Вспоминаю, как просыпались с Димой вместе. Теплая ото сна ногами и руками переплетенные, вросшие будто друг друга, с одеялом на полу и вставать не хотели. Пальцы попригреты щедрыми солнечными лучами кожи. Окна в спальне исправно восходы ловят, если не зашторить все утреннее солнце в постели. Руки невесомые сначала, осторожные, неторопливые. Трепетные до дрожи и неутомимые, нетерпеливые потом. Сильные, уверенные, жар разгоняющие по всему телу, от щек горящих до кончиков пальцев на ногах, сжимающих простынь в судорожные попытки как-то еще удержаться в реальности. А то воскресенье, после субботних лыж, будто в парную зашла, От воспоминаний одного обжигает. Снова горю, как тогда.